Глава 7. О барабашках, злых баронах и другой нечисти. Барабашка был именно там, где и показывал магический шар. У стола на стульчике, попивающий чай из большой деревянной кружки. Завидев гостей, помахал ручонкой. Спрыгнул на пол, поправил домотканный половичок и кинулся к низенькому шкафу. Выудил еще пару кружек. Метнулся к печке, достал дымящийся каравай, выдрузил его на стол. Налил дымящегося чаю из самовара. «Проходите, гости дорогие, хозяин-то наш негостеприимный, чаем лишний раз не напоит, гостей не пригласит к столу. Все самому приходится делать». Бубнил сокрушенно, то и дело шаркая ножкой. «Вот, видели?» Сполз по стенке горемычный хозяин. «Барабашка!» Я хмыкнула. Стикс присвистнул. Уверенно направился к столу, уселся с самым деловым видом на стул, взял кружку в лапы. Рик побледнел, на кота чумело посмотрел. Я на него рукой махнула. «Самостоятельный жуть!» «Избаловала. Не заводите котов, особенно рыжих. Они потом степенями козыряют». И тоже к столу направилась. «Это что ж мы, мил нечистый, хозяев с ума сводим?» Завел беседу в это время кот ученый. Барабашка вздохнул. Участливо на хозяина посмотрел. Тот и не пытался с пола встать. Сидел с открытым ртом и смотрел на происходящее. «Так что ж с ним непутевым делать?» — посетовал барабашка. «Мне его бабка перед смертью велела присматривать за внучком». «Бабка?» — переспросила я, присаживаясь поближе. Барабашка кивнул. «Хорошая женщина была. Меня привечала. Каждый вечер к рынку с молоком оставляла и хлеба. Слышишь?» — обратился к хозяину. «А ты мне даже соли на столе не оставишь. Не по-людски это». «И то верно», — согласился Стикс и на Рика недобро глянул. «Это где видно таким жадным быть?» Мужчина икнул в ответ. «А тут, значит, пристрастился?» — продолжал барабашка. «Дам легкого поведения домой водить. И такие...» — нос поморщил. «И что важно, те тоже ни тебе здрасте, ни тебе до свидания. Фу, вот времечко настало. И пьют-то, пьют такую сивуху!» — покачал головой. «Вот я и подумал. Собьют с дороги истинные моего подопечного. Я ему... Так и этак, то дверь заклиню, то хату вздымлю. Нечего всяких водить. А он свечи накупил, разжег и встречу романтическую устроил, тьфу. Вот и пришлось барышню испугать моим явлением. Я его уму-разуму поучить, а то как же я его бабке покойной в глаза смотреть буду? И этот непутевый еще и жалуется», — скривил морду кот. «Слышь, Рик, ты сам барабашку вызвал поведением своим развратным. А теперь плачешься. Веди жизнь путную, и не будет никакой нечисти тебе являться». «Все-таки это неправильно», — наклонилась я к барабашке и прошептала заговорщицки. «Видишь ли, не должны тебя нормальные люди видеть. Нехорошо это. Ты так своего хозяина до сумасшествия доведешь. Что тогда? Как бабушке в глаза смотреть будешь?» Барабашка на хозяина покосился. «Что? Все так плохо?» «Очень», — подтвердила я. «К нам пришел, говорит, изгоните нечисти из дому». «Вон оно как», — протянул барабашка. «А чего тогда делать-то?» — заныл. Мы с котом переглянулись, после чего я в сумку полезла и оттуда книгу ведовскую вытащила, на стол водрузила перед самым носом Стикса. «Поищи, есть у нас чего?» Кот отодвинул чай, раскрыл книгу. 5 минут шуршали страницы. «Вот, читаю», — провозгласил довольно. «От пьяни девок загульных отворот пожизненный. Сойдет?» Умно посмотрел на барабашку. Тот счастливо закивал. «Замечательно», — поднялась я, руки потерла. «Читай, чего там надо наговорить. А заодно потом забывчивость прилепи. Не нужно, чтобы он о нас и о нем. Кивнула на барабашку. «Помнил». Барон Клирфондин пришел ближе к вечеру. Я, вымотанная за день, была не рада его видеть. Вот уж не думала, что настоящие заклинания, даже самые простенькие, вытягивают столько сил. Еще перед приходом упыря я попросила Стикса пошарить в книге, а сама уставилась в шар. Странное дело. Даму, так необходимую барону, я видела будто в мутной дымке и никак не могла разобрать лица. И как такую искать? Мало того, от вида силуэта женщины у меня озноб по коже шел, и тревога в душе поднималась. И как ее искать и кардинальные меры принимать, если я даже не знаю, кто она и как выглядит? Вздохнула, отодвинув шар. «Весь день показывал, а теперь не хочет». Стикс голову поднял. «Может, сломался?» «Может, и сломался. Да только как мне быть?» «Вот». Кот задумчиво затылок почесал. «Здесь написано. Если вы не знаете объект, на который собираетесь навести проклятие, порчу или сверхъестественную смерть, то нужен черный камень ведьмы. Ищут его в полнолуние в лесу, в месте видовском, лучом лунным указанным. Камень сам себя проявит, и тогда нужно окропить его соком папоротника, сжечь на нем шерсть оборотня и полить кровью вампира, после чего камешек сам к особи проклинаемый приведет». «Обалдеть!» — застонала я. «Особенно мне шерсть оборотня и кровь вампира нравятся. Вот прям так и вижу себя с протянутой крынкой. Добрые мистеры-вампиры, не отольете литра два кровушки? И можно бы постричь чуть затылка у вас, лорд-оборотень?» Как раз в этот момент, когда я театрально руки протягивала к невидимым нечистым лордам, и заявился барон. Глаза зловеще сверкнули. «Что с моим делом?» Я откинулась на спинку кресла, чувствуя, как от страха сжалось сердце. Как раз заняты поиском. Смогла проговорить как можно спокойнее, руки на всякий случай под плащ спрятав. Но как только... Он глаза сузил так, что мне совсем не по себе стало, и я быстренько смолкла. Барон придвинулся ближе. «Я очень на вас рассчитывал. Вы, наверное, не совсем понимаете. От этого зависит не только мое положение в обществе, но и титул, и ваша жизнь». Последнее проговорил с угрозой. «Неделя, вот ваш срок. А потом заявлю в нужную инстанцию и вас быстро». Что сделают со мной, я прекрасно понимала. Едва барон вышел, громко хлопнув дверью, как в окно стукнул черный ворон, заставив меня мимолетно чертыхнуться. «Известие тебе», — открывая оконную створку, провозгласил Стикс, снимая с лапы пернатого записку. Я взяла и прочитала написанное красивым почерком. «Жду через час. У нас знакомство с Академией Ранжерона. Надеюсь, не забыли?» Я устало выдохнула. Скинула с себя балахон и вышла из кабинета. «Карина, перенеси все записи на неделю. У меня срочное дело. Пока с бароном не разберемся, никого не принимаем. И узнай в цветочных лавках, есть ли у них папоротник». Стикс довольно ворчал, прежде чем, понуро повесив голову, направился домой. Ну, не вести же его вместе с собой в академию. Вышла я уже в привычную мне таверну. Хозяин приветливо помахал рукой. Из завсегдатаев остались трое. Они улыбнулись при виде меня и пожелали удачи. Я им благодарно кивнула и, приободрённая, направилась в самую-самую темную академию. Едва подошла к воротам, как навстречу кинулся все тот же полный мужчина. В этот раз я будто что-то поняла. Глаза сощурила и посмотрела на него сквозь ресницы. «Так и есть! Хряк! Самый настоящий!» Аура пепельная, адская, и рога на голове витые. «Да бес я!» — поморщился встречающий. «Мне неудобно стало. Извиняюсь. Я не хотела вас рассматривать, просто...» Он рукой махнул. «Каждый заходящий проверяют. Уж больно морда выдающаяся». «А имя у тебя есть?» Поинтересовалась, пока шли к загадочной портальной комнатке. «А как же? Сержем зовут». Хмыкнул бес и дверцу мне любезно открыл. «Вам к магистру Гаргон. Это на третьем уровне. Третья дверь. Постучите три раза. Она у нас вспыльчивая особа. Вы там осторожнее». Я невесело улыбнулась. «Спасибо, Серж». Он на меня удивленно посмотрел. В следующий момент морда хряче предложила. «Вы, ежели чего, обращаетесь. Наш брат завсегда с ведьмами в дружбе был». Я кивнула. Вошла в комнатку, произнесла громко «Три». Комнатка погрузилась во тьму, которая тут же рассеялась. Я вышла на третий уровень академии. Глянула по сторонам, сделала пару шагов в одну сторону, потом в другую. В коридоре было темно, как у... Короче, очень темно. Шла на ощупь. На каждой двери номерок щупала. Вдруг одна из дверей в самом конце коридора распахнулась, и из нее хлынул рассеянный свет. «Леди Алкея, я так полагаю», — раздался насмешливый голос Аделаиды. «Вы там долго блуждать будете?» Я от неожиданности вздрогнула и направилась к стоящей у кабинета дамы. «Простите, в темноте не ориентируюсь», — сказала, приближаясь. Дама хмыкнула. «Дама? Горгона, как она есть! Теперь я это точно знала. Видела сквозь приспущенные ресницы. Интересно, как это у меня выходит? Еще с утра такого дара за собой не замечала. Видимо, а ты правда ведьм не бросает и решил мне вот такую плюшку ко всему прибавить?» «Не сканируй меня», — зло прошипела Горгона. Ведьма во мне глаза тут же распахнула, переставая видеть истинный вид дамочки. «Идем», — махнула коротко Аделаида и направилась по коридору. «На этом уровне, кроме меня, высшего магистра факультета и адептов, изучающих мой предмет, никого никогда нет. И тебе захаживать сюда без надобности не советую». «А какой предмет вы преподаете?» — поинтересовалась я. Она остановилась, смерила меня презрительным взглядом. «Обращение предметов. Ну, там, в камне». Усмешка ее губ мне совсем не понравилась. «Помимо всего, я, как ты помнишь, помощница одного из высших магистров, а именно магистра Ратамира. Он декан факультета магических преобразований. Тебе это о чем-то говорит?» Мне лично словосочетание «магические преобразования» не говорили ни о чем. Академия, где я училась, и правда была одной из самых простеньких. Самый сложный предмет — ясновидение. Мне он вообще никогда не давался. Аделаида внимательно проследила за моей мимикой и рукой махнула. «Собственно, тебе это пока не нужно. А потом, кто знает, может, уже будет не нужно». Развернулась и пошла дальше. А у меня от ее слов озноб по коже прошел. «Главное...» — с неприкрытым скепсисом продолжала Горгон. «Не суй нос на мой уровень без надобности, а то можешь и без носа остаться. Это ясно?» Я понятливо кивала. «Что ж не понять, я уж постараюсь без надобности, и даже по надобности не дай черт сюда вообще не появляться. На 6-м уровне, ты уже знаешь, находится кабинет ректора Фелиса Цербера, там же кабинет его секретаря. Но он пустует». «Почему?» Она снова остановилась. Щелкнула пальцами, и стена сбоку от нас исчезла, открывая высокое окно, через которое хлынул уличный свет. Теперь я увидела, что мы остановились в широком фойе, которое пересекает коридор. Здесь были диванчики и столик с цветком. Аделаида указала на один из диванчиков. Сама села напротив к стене, туда, где была тень. «Солнце губительно для моей кожи. Присаживайся, чего стоишь?» Я послушно села. «Итак, на чем мы остановились?» «Ах, да. Кабинет секретаря и главного помощника Фелиса пустует, потому что нет у него больше ведьмы. Леди Зара ушла. Возраст, понимаешь ли. Она была очень стара. А, как известно, оставаться на посту ректора без личной верховной ведьмы нельзя». «А что ж он другую не возьмет?» Аделаида усмехнулась. «Как же мало ты знаешь об Академии Рунжерона. Неужели в вашем учебном заведении о нас совсем не рассказывали?» Я смутилась. «Почему же? Говорили, что это самая-самая темная академия, что здесь только элита?» Горгон вздохнула. «Именно так и есть. Сюда приходят учиться на самые темные искусства. Большинство наших адептов сами нечисть из самых знаменитых семей. Но даже это не важно. Академия не только обучающее заведение, но она также является неким учреждением социализации нечисти и потусторонних существ. Любой пришедший сюда и просящий помощь ее получит. Это наше обязательство перед адом, который и построил эту академию. У нас очень серьезные правила. На должность ректора можно подать заявку в высшую инстанцию преисподней всего один раз. Для этого необходимо быть высшим магом, обладать достаточно темной силой и иметь личную помощницу, обязательно темную ведьму. Очень хорошую темную ведьму. Вместе они проходят испытание, установленное адом. Если оно успешно выполнено, то ведьма становится верховной, а ее непосредственный начальник — ректором. Потому как только в паре высший темный маг и верховная ведьма могут руководить самой-самой темной академии Ранжерона. Таковы правила. Я нервно сцепила пальцы, начиная понимать, отчего так зол на меня граф Костин. «А если кто-то из них не пройдет испытание?» Аделаида злобно оскалилась. «Значит, кто-то не станет верховной и останется просто ведьмой, а кто-то останется просто деканом, и второго шанса у них не будет. Ни у одного из них. Последняя прогремела ударом колокола. Злобным таким ударом, от которого у меня предчувствие, уже нагло выползшее из закромов души, потерло лапки и мерзко вцепилось в нее зубами. Магистр Горгон откинулась на спинку дивана, сложив руки на груди и, продолжая улыбаться, злорадно мурлыкнула. «Лично я уверена, что вам с графом не светит пройти испытание, потому как ведьма из тебя так себе». Лично я тоже так думала, но показывать неуверенность совсем не собиралась. Про себя шикнув на предчувствие, гордо голову подняла и заявила. «Но это мы еще посмотрим. Ад ведьм не бросает. Много ли ведьм провалили испытания?» Аделаида поморщилась. «Верю, что ты станешь первой. Ад не допустит стать помощницей ректора ведьму без нужных знаний, какой бы силой она при этом не обладала». Я поднялась. Обиженное предчувствие на меня зло зашипело, снова прячась поглубже. «Вы же меня с Академией собирались знакомить?» — произнесла, смотря на Горгон. «Знакомьте?» У той лицо повело, но магистр само зло, именно так я крестила ее в этот момент, тоже поднялась, нарочито медленно, поправляя волосы и ехидно скались. «Еще одно предупреждение», — произнесла в полголоса. «Постарайся меньше попадаться на глаза ректору. Он очень недоволен сложившейся ситуацией». «Вообще-то», — не выдержала я, — «это из-за вас и сложилась такая ситуация». «Конечно, конечно», — скривила губы Аделаида. «Это же я за тебя расписывалась и подтверждала». Глаза ее раздраженно сузились. «А я предупреждала. Кровью ни-ни. Глазом моргнуть не успеешь, в ад угодишь. Теперь из-за твоей глупости все по грани ходим. Ад не прощает ошибок». Я не нашлась, что ответить. «И правда, вроде как, сама я виновата». «Ладно, идем уже». Направилась к загадочной портальной комнате Горгон. Через минуту мы вышли на втором уровне Академии. «Первый этаж — холл охранники», — объясняла она по дороге. «Там еще есть актовый зал и ресторан для сотрудников Академии. Кстати, в нем довольно неплохо кормят. Второй этаж — кафедра разработок новых методик в темной магии. В основном здесь учат, как создавать новые заклятия, проклятия, снадобья и прочее». Она приоткрыла одну из дверей. В нос ударил запах горьких настоев и лесных трав. «Аудитория зельеварения. Здесь проводят опыты, пытаются создавать новые зелья. Если у кого-то получается что-то действительно новое, то состав отправляют на кафедру магических испытаний. Там опробируют и, если нет побочных явлений, то вносят в реестр новых магических зелий Академии Ранжерона». «Ого!» Я искренне удивилась. «Это все делают ваши адепты?» Горгон улыбнулась. «Именно. Под руководством магистров, магов, друидов. Вы же не забыли? У нас самая-самая темная академия. Из стен нашего заведения выходят самые дипломированные темные маги, ведуны, колдуньи и прочее». Я заглянула в аудиторию. Пара десятков адептов в черных накидках суетливо носились от одного котла к другому. Оба висели на круглых цепях. Под всеми котлами горел огонь. Бурлило и пенилось жуткое варево. Адепты не обратили на заглядывающую меня никакого внимания. На кафедре стояли три маленьких человечка, внимательно следящих за процессом. «Это друиды. Они лучшие в зельеварении и преподавании трав». «А я могу к ним обращаться, если мне понадобится?» Тут же полюбопытствовала я. «Нет», — коротко и строго отрезала Аделаида. «Ты ведьма. Если хочешь, найди книгу по зельям и работай по ней. А мешать процессу обучения не смей. Он у нас круглосуточный. Тебя за это по голове не погладят. Одна минута, одна секунда. Зелье переварилось, и работа нескольких месяцев на смарку. А это не просто обучение. Многие из адептов потом по ним будут защищать диссертации. У этих же магистров-друидов». Я насупилась. «Вот прям так серьезно?» Магистр Горгон глазами на меня сверкнула. «Если что-то очень нужно, обращайся в отдел заказов. Они твою заявку рассмотрят и помогут, если есть чем. Кафедра работы с населением у нас на четвертом уровне». «И сколько они рассматривают заявку?» Аделаида плечами пожала. «Месяц, два, три. Ты что, думаешь, ты одна такая, которой вынь да положи? К нам нечисти темные маги со всех уголков страны едут. А помимо них еще и люди, которым просто необходима помощь темной магии. Такое тоже встречается, и мы не имеем права никому отказывать. Я вздохнула. Нет у меня месяца, двух-трех. Горгон на меня заинтересованно посмотрела и хотела уже что-то спросить. В это время послышался дикий крик. Мимо нас с воплем пронесся адепт. Кинулся в собственный кабинет, дуя на раскрасневшуюся ладонь, покрытую волдырями. Следом за ним, чертыхаясь, пробежал на коротеньких ножках друид. «Снова какой-то адепт руку в котел сунул», — констатировала магистр Горгон, направляясь следом. «Это то, о чем я говорила. Ни на секунду нельзя отвлекать». Мы заглянули в соседний кабинет. Адепт сидел на стуле, подвывая. Рядом скакал, ругаясь, на друидском один из магистров зельеварения. Над адептом хлопотали двое в белых хламидах. «Лекари есть на каждом уровне. Адепты частенько подвергаются риску», — протянула Горгон. «Лекари — люди?» — поинтересовалась я. Аделаида хмыкнула. «Знахари деревенские. Других не держим. Ну да, это люди. А ты думала, у нас только нечисть работает?» Я ничего не ответила. «Идем на следующий уровень», — указала жестом Горгон. «Здесь совершенно другие адепты», — объяснила она, когда мы вышли на четвертый уровень. «Вервольфы, упыри, оборотни, драконы и все, кто умеет обращаться. У нас еще есть правое и левое крыло. В правом общеобразовательные пары преподают, в левом — теоретические лекции по каждому факультету. Основное здание, как ты уже заметила, отведено под практику». Она открыла дверь в одну из аудиторий. Молодой волчонок пытался кувыркнуться. У него не выходило, он зло рычал, скалил зубы. Я тут же вспомнила — «А можно я у него клочок шерсти вырежу?» У Аделаиды глаза на лоб полезли. Она захлопнула дверь и в лицо мне прошипела. «Сдурела? Ни один оборотень добровольно не даст тебе клочок собственной шерсти!» «Жалко, что ли?» — удивилась я. «Дура!» — рассерженно выплюнула Горгон. «А то они не знают, что шерсть используется только в самых сильных черных делах. И если такое кто-то перебьет, значит, по кому обратка первым ударит?» «По оборотню. Так скрючит, что мама не горюй. Потому ищи себе диковатого и глупого». Глаза сощурила. «А тебе зачем? Я не знала, что ты еще и черными заговорами балуешься. Хотя все вы ведьмы такие, только волю дай». Я вздохнула. «Посетитель у меня попался. Для него стараюсь. Иначе сама же знаешь». У Аделаиды взгляд задумчивый стал. Потом она криво усмехнулась. «Ну, с шерстью... могу подсказать. В любой глухой деревеньке можно найти хотя бы одного диковатого оборотня. Вот у такого и можно взять клок». Я задумалась. «Деревеньки у нас в округе есть. Но чтобы совсем глухие...» «Пожалуй, на сегодня хватит», — заторопилась леди само зло. «Завтра придешь. С магистрами и прислуживающим персоналом познакомлю. Только давай с утра. На вечер у меня свои планы. Да и тебе не мешало бы уже и в работу академии включаться, помимо твоей частной практики. И да, будь добра приобрести себе подобающее одеяние. Я не против цвета платья, но подобные разрезы и вырезы недопустимы. Здесь, недалеко, на Северной площади, есть модный салон. Загляни. Скажи, что из Академии Ранжерона. Они сами подходящий гардероб подберут. Платить не нужно. Там уже знают, что все покупки нужно вносить на счет Академии. Потом мы с твоего жалования вычтем. Всего доброго». Кивнула мне и торопливым шагом покинула коридор четвертого уровня. А я направилась к выходу. У ворот Академии махнула рукой бесу-привратнику. Он мне в ответ улыбнулся. Наконец этот тяжелый день заканчивался. Ага, как же.